под рудовоз. Здесь его и застигла авария. Пока весь караван, сжавшись в ожидании Дьярф, лежал в дрейфе, Навк и механоид 2 часа ползали по двигательному отсеку. Наконец масштаб разрушений стал ясен, и пилот с пассажиром вернулись в рубку. — Докладывает пилот-механоид транспорта номер 23, — сказал пилот-лидер механоиду каравана, ожидавшему на связи. — Срок ремонта оцениваю в 12 часов. По сообщению наблюдателей из дикого улова вышли стаи дьярф, — ответил лидер-механоид. — Объявляю тревогу всему каравану. Через 3 часа дьярвы настигнут караван. Требую немедленной эвакуации пилота и пассажира на борт транспорта номер 22. — Подождите, лидер-механоид, — горячо возразил Навк. — Понимаете, этот корабль очень древний. Для нас, для людей, он представляет историческую ценность. Нельзя его бросить здесь. Я сумею починить его за 3 часа. Я немного разбираюсь в этом. Понятие «историческая ценность» в моей памяти не содержится. Бесстрастно ответил лидер-механоид. Сожалею, но транспорт номер 23 будет оставлен здесь. А если я не покину борт корабля? Разозлился Навк. В таком случае караван уйдет без вас. Согласно уставу корабельной корпорации «Сатара», для экипажа корабля приоритетными представляются его прямые функции. Мои прямые функции — спасти корабли и груз с ценой наименьших потерь. — Ну и черт с вами! — в сердцах сказал Навк. — Летите, сколько влезет. Вот увидите, я догоню вас. — Скорость транспорта номер 23 не позволит вам догнать нас. Пока вы по дуге огибаете туманность Пцеру, я пролечу ее насквозь и встречу вас по другую ее сторону. Полеты в туманности Пцера категорически запрещены, — напомнил лидер-механоид. Туманность Пцера — зона смертельного риска. Ну и наплевать, — сказал Навк, — проскочу. Прошу подтвердить ваш окончательный отказ оставить корабль. Подводя итог, произнес лидер-механоид. «Отказ подтверждаю!» Хмуро ответил Навк. «Благодарю вас!» — сказал лидер-механоид. «Пилот-механоид может покинуть борт корабля. До свидания, пассажир Навк. Желаю удачи!» «Проваливайте!» — ответил пассажир Навк. Пилот-механоид, 2-метровый металлический скелет, набитый приборами и опутанный проводами, не прощаясь, ушел в туннель. Навк слышал, как он скрежещет дверью заржавевшего шлюза, как хлопает воздух, вырывающийся наружу, и с лязгом отталкиваются ноги механоида от обшивки корабля. Через 5 минут сквозь иллюминатор Навк увидел, как дрейфующий в черном объеме космоса косяк серебристых рыб, его караван осветился россыпью маршевых огней. Тонкие струи пламени ударили из сопел. Караван беззвучно и слаженно сдвинулся с места, навалился на одно крыло и поплыл, поплыл все быстрее и быстрее в радостные созвездия клеверов. «Предатели электрические!» — вслед ему зло сказал Навк. В мрачном настроении он угрюмо побрел в инструментальный отсек. А оттуда отягощенной объемистой сумкой в двигательный, чтобы ремонтировать реактор. Часа через 2 Навк вернулся в рубку, включил проклятый реактор на прогревание, посидел в кресле, отдыхая, потом вытащил скафандр, влез в него и отправился за борт, вооружившись плазменным резаком. Он собирался отсечь от корабля огромный, раз в 10 больше самого Ультара, тендер, доверху загруженный урановой рудой. Тендер крепился к корме Ультара 3 двойными фермами, которые Навку предстояло перерезать. Ступив на обшивку корабля, он задрал голову и сощурился от дробного, многомерного, беспокойного звездного света. К корме вели монтажные пути — ряд металлических обручей, соединенных длинными штангами. Навк пополз сквозь них, цепляясь рукояткой резака. Поверхность корабля ярко и мертвенно бело блестела,